Самое главное, процентами не измерить. А можно спросить? О чем? Если этот головастик появится здесь, что вы станете делать? Тамару долго молчит. Похоже, вопрос неожиданный. Да, наверное, ничего. Пусть делает, что хочет. Сам он вряд ли сможет тебе навредить. А если он станет нас всех донимать? Каким образом? Ну, не знаю. Так что вы начнете напрягаться. Тамару коротко откашливается. Тогда я пошлю ему какое-нибудь послание. От профессионала профессионалу? Вроде того, соглашается Тамару. Но сначала проверю, под чью дудку он пляшет. Разберусь, кто за ним стоит. А уж потом буду решать, куда и как двигаться. Прежде чем прыгать в бассейн, проверите его глубину. Можно и так сказать. Но все-таки вы полагаете, что он действует сам, без чьей-либо крыши? Не исключено. Но опыт подсказывает, что иногда моя интуиция ошибается. Все-таки глаз на затылке у меня, к сожалению, нет. Поэтому будь предельно внимательна. Постоянно спрашивай себя, нет ли вокруг кого подозрительного. Не изменилась ли ситуация? Не происходит ли чего необычного? Заметишь что угодно, любую мелочь. Немедленно сообщай. Я поняла. Буду внимательна, отвечает Аомаме. Что уж тут говорить. Ради того, чтобы найти Танго, я готова на все. А глаз на затылке у меня, увы, нет. Прав, Тамару. Это все, что я хотел сказать. Как здоровье, мадам? Спрашивает Аомаме. В порядке, отвечает Тамару. Разве что молчит все больше. Хотя она вообще не из разговорчивых. Он еле слышно кашлянул. Похоже, покашливанием в его горле управлял некий орган, отвечающий за особенные акценты. Но теперь еще молчаливее. Аомаме представляет себе, как старенькая хозяйка с утра до вечера сидит в раскладном матерчатом кресле и молча разглядывает бабочек, порхающих по оранжерее. О том, как тихо она дышит, можно Аомаме не рассказывать. «В следующий раз пришлю тебе коробку мадлен», — говорит напоследок Тамару. «Надеюсь, это благотворно скажется на ходе твоего времени». «Спасибо», — отвечает Аомаме. Она варит на кухне какао. Перед возвращением на балкон нужно согреться. Кипятит в кастрюле молоко, растворяет в нем коричневый порошок, выливает смесь в огромную кружку, добавляет взбитых заранее сливок. Затем садится за стол и неторопливо пьет, вспоминая разговор с Тамару во всех деталях. «Значит, проклятый головастик собирается раздеть меня догола», — думает она, — «под ослепительными прожекторами». При этом он профессионал и очень опасен. Надев пуховик и обмотав шею шарфом, Аомаме возвращается на балкон с чашкой какао в руке. Садится в пластмассовое кресло, укутывает ноги пледом. На детской горке по-прежнему ни души. Только уже на самом выходе из парка быстро движется чья-то фигурка. Вроде бы детская. Коренастый мальчуган в вязаной шапочке. Странно. Что там делает одинокий ребенок в такой поздний час? Не успела она заметить его боковым зрением через прутья балконной решетки, как парнишка тут же скрылся в тени здания. Хотя для ребенка у него слишком огромная голова. Или ей показалось? В любом случае, это не Танго. Тут же, забыв о нем, она стала разглядывать дальше то детскую горку, то плывущие по небу облака. И потягивать какао, грея о кружку ладони. На самом деле, конечно, Аомаме увидела не ребенка, а Усикаву. Будь на улице чуть светлее, или задержись он перед ее глазами чуть дольше, она бы убедилась, что голова у него и правда совсем не детских размеров. И тогда уж наверняка бы сообразила, что этот коротышка с огромной головой и есть человек, о котором рассказал ей Тамару. Но она видела его всего 3-4 секунды, и притом через прутья решетки. За которыми, слава богу, и сам Усикава не заметил сидевший на балконе Аомаме. И вот здесь впору озадачиться сразу несколькими «если бы». Если бы телефонный разговор с Тамару не затянулся так надолго, и если бы Аомаме не раздумывала потом над его словами на кухне, потягивая какао, она обязательно увидела бы Тенго, который все это время сидел на детской горке и разглядывал небо. И, разумеется, тут же выбежала из дома и встретилась бы с ним 20 лет спустя. С другой стороны, случись все именно так, следивший за Тенго Усикава сразу бы догадался, что это Аомаме, вычислил бы ее убежище и в срочном порядке доложил бы об этом верзилам из авангарда. Поэтому неизвестно, к счастью или к несчастью, Аомаме не увидела Тенго. Но именно пока она говорила с Тамару по телефону и пила на кухне какао, Тенго, как и в прошлый раз, сидя на горке, разглядывал луны и наползавшие на них облака. А Усикава украдкой следил за Тенго. Так прошло минут 25. В каком-то смысле, очень фатальная минут 25. Когда же Аомаме в пуховике из какао вернулась на балкон, Тенго с детской площадки уже ушел. А Усикава последовал за ним не сразу, ибо решил убедиться кое в чем своими глазами. И лишь увидав, что хотел, быстрым шагом вышел из парка, что и заметил в последний момент Аомаме.